Когда и Аминта, и Мап разобрались в состояниях своего «я», прояснить для них ситуацию оказалось нетрудно, и после этого они смогли ужиться друг с другом. Поведение Клары, описанное в предыдущем разделе, иллюстрирует другой вариант, когда взаимное непризнание различных состояний «я» оказывает глубочайшее воздействие на всю жизнь человека, а также на жизнь его супруга и детей. В этом случае два состояния «я» действуют одновременно. Одно сочувственно слушает, другое гримасничает. При этом они упрямо игнорируют друг друга, словно подозрительные незнакомцы, хотя вместе находятся в своем замкнутом космическом корабле уже 45 лет. Еще один интересный вариант возникает, когда человек отказывается признавать собственное поведение даже перед собой. Это также упоминалось в конце 5 главы. Так мужчина может искренне уверять, что он хороший водитель, даже если ежегодно попадает в серьезные автомобильные аварии. А женщина заверяет, что отлично готовит еду, хотя у нее ежедневно подгорает обед. И оба они действительно искренни, потому что в этих случаях их взрослый действительно хороший водитель или искусная повариха, а все неприятности вызваны ребенком. Поскольку у таких людей существует прочная непроницаемая перегородка между состояниями «я», взрослый не обращает внимания на то, что делает ребенок, и может искренне утверждать: «Я, мое взрослое «я», никогда не допускал ошибок». То же самое происходит с теми, кто ведет себя безупречно в трезвом состоянии, когда руководит взрослый, но совершает ошибки, когда выпьет, когда верх берет ребенок. Некоторые даже теряют память, и взрослый не подозревает о том, что делал в пьяном виде, и может сохранять видимость праведника. Может быть и наоборот. Человек беспомощен в состоянии взрослого, но творчески активен в состоянии ребенка. Если плохие люди не воспринимают брань или упреки за свои глупости, то хорошие могут счесть похвалы за свои поступки простой данью вежливости. Взрослый на самом деле не понимает, о чем говорят окружающие, когда утверждают, что достижения ребенка достойны похвалы, поскольку взрослый бездействовал, когда они были достигнуты. Мы уже говорили о том, что богатая женщина не становится бедной, когда теряет состояние, а бедный мужчина не становится богатым, когда добывает деньги. В этих случаях ребенок из сценарных предписаний знает, богатый он или бедный, и просто деньги не могут изменить этого положения. Аналогично, ребенок мужчины знает, хороший он водитель или нет, и ребенок женщины, какая она повариха, и несколько аварий или подгоревший обед не могут изменить сознание ребенка. Позиция после путешествия ППГД обычно отказ. «У меня все в порядке. Мой собственный родитель ничего не заметил, поэтому я не понимаю, о чем вы говорите». В этих случаях, очевидно, предполагается, что у собеседника не все в порядке из-за такой странной реакции на безупречное поведение. Это футболка скорой помощи, на которой спереди написано «Я прощаю себя», а сзади «Почему бы и тебе меня не простить?». Есть простое средство, чтобы избавиться от взаимного невежества одного состояния «я» относительно другого. Взрослый должен помнить и принимать всю ответственность за остальные состояния. Это остановит все попытки найти оправдание. «Вы говорите, я так сделал? Должно быть, я был не в себе». И заменит их принятием. «Да, я помню, как делал это, и это был реальный я, или еще лучше, я постараюсь, чтобы этого больше никогда не случилось». Очевидно, что такое предложение будет иметь серьезные последствия для юридической практики, поскольку ограничит широко распространенные трусливые ссылки на психическую невменяемость, деревянные мозги или меня нельзя винить в том, чего я не делал.